Глава 20. После этой поездки наши отношения незримо переменились. Во всяком случае, мне так казалось. Нет, это не проявлялось как-нибудь заметно. Алексей Александрович не начал приносить цветы, шоколадки, мягкие игрушки, или, к примеру, вместо того, чтобы сухо бросить мне «Дина, сделайте, пожалуйста, кофе», не говорил «Диночка, посмотрите, какой отличный эспрессо я вам сварил», а с этими воздушными пирожными он будет просто божественен. Хотя мог бы, конечно. Я бы точно была не против. Но, увы, нет. Мы лишь как-то иначе сталкивались взглядами. Он чуть дольше задерживался в приемной, иногда подолгу вспоминая, что хотел мне сказать. Да и я стала заходить в кабинет гораздо чаще. В общем, что-то такое происходило, неявное, но определенно существующее. Или мне казалось, что происходило. Это были удивительные дни. И я в эти дни тоже была удивительная. Как-то по-особенному красиво ложились волосы, а платья, которые я выбирала на работу, оказывались очень уж по фигуре, и они мне невероятно шли. Что-то такое романтическое витало в воздухе. Впрочем, возможно, это был просто запах моих новых духов. Вернувшись из командировки, я первым делом отправилась в бутик и купила совершенно неприлично дорогие духи. А вообще, новые духи, успехи на работе. Разве одного этого недостаточно для хорошего настроения? Считаете, недостаточно? Тогда вот что я вам скажу. Невеста-инвесторша с тех пор не появлялась. Но окончательно выбросить ее из головы не получалось. Все-таки то и дело настырная память подбрасывала это ее «Вот немножко освоитесь, и тогда начнется». Но верить ей мне абсолютно не хотелось. Очевидно же, что она просто оговорила Алексея Александровича, потому что сразу почувствовала во мне соперницу. Может быть, еще тогда, в ресторане, когда он меня, не слишком трезвую, выковыривал из-под стола и отправлял домой, она уловила какой-нибудь особенный взгляд или что-то в этом роде и тут же решила нейтрализовать потенциальную угрозу своим матримониальным планом. А Алексей Александрович не такой. Нужно совсем не разбираться в людях, чтобы поверить в ту чушь, что она сказала. А я в людях разбираюсь. «Дина, о чем вы задумались?» Прозвучал над ухом голос, которому в последнее время я была обычно рада. «Разумеется, о работе. О чем же еще можно думать на рабочем месте?» Улыбнулась я. Алексей Александрович одарил меня ответной улыбкой. «Я сегодня уйду пораньше». Он, казалось, немного смутился. «Личные вопросы. Мне должны привезти папку с документами», — он взглянул на часы. «Но это уже к концу рабочего дня. Дождитесь, пожалуйста». «Конечно, Алексей Александрович, дождусь всенепременно», — с готовностью ответила я. «Вот и славно». Он вышел из приемной, а я решила, что раз уж я осталась без присмотра, и никто неожиданно не появится из-за плеча и не спросит, «А что это вы делаете? А о чем это вы думаете? А что это вы тут пьете? А в тарелке у вас что?» В общем, раз никого из старших нет, можно устроить себе маленький праздник. Я подошла к кофемашине, чтобы сделать ароматный напиток не боссу, а себе любимой, и потом развалиться с этим кофе в кресле, да и выпить его, лениво пролистывая сплетни про звезд. Пока машина услужливо жужжала, я бросила рассеянный взгляд в окно и застыла. За этим самым окном Алексей Александрович шел в сторону автомобиля. Того самого автомобиля. Если честно, я бы предпочла думать, что его гадкая невеста просто продала кому-то свою машину, и этот кто-то по удивительному стечению обстоятельств сейчас приехал к моему боссу. Но, увы. Вместо того, чтобы сидеть себе за рулем и сохранить таким образом для меня хоть капельку надежды на то, что она давно горит в аду, ну или на то, что ее мастер-стилист перепутал маску для лица с краской для волос, и теперь она вся в пятнах и прыщах. В общем, эта его невеста не стала сидеть в машине, дожидаясь, пока он подойдет. Она стояла, приоткрыв дверцу, и махала ему рукой. И выглядела, как всегда, отвратительно хорошо. Я молча опустилась на стул, невидящим взглядом уставившись в окно, за которым ее авто уже отъезжало от офиса. Господи, какая же я дура. Все действительно так и есть, как она сказала. Мимолетные романчики с девушками такого рода — это одно, а серьезные отношения с девушками другого рода — это другое. Смешать, но не взбалтывать. Было безумно обидно. И не потому, что Алексей Александрович повел себя как-то не так, а потому что, если сейчас вернуться назад и посмотреть на все, что происходило, не взглядом влюбленной идиотки, а нормальным, трезвым взглядом, станет совершенно ясно, что он вел себя обыкновенно, не делал никаких предложений и даже намеков на какие-то особые между нами отношения, никуда меня не приглашал, не говорил комплиментов. Наше общение не выходило за рамки делового, а поездка в Энск была обычной командировкой, в которой моя роль была четко оговорена. Я посмотрела на себя в зеркало. Платье как платье, и волосы лежат обыкновенно. А все наши с боссом особые отношения — всего лишь плод моей больной фантазии. Когда зазвонил телефон, я вздрогнула от неожиданности. Сердце ёкнуло. А вдруг это он? Ну, не знаю, звонит сказать, чтобы я не думала ничего такого. Вдруг у них внезапно появились какие-то совместные дела. Например, она похитила его любимую собачку и шантажирует его. Или наоборот, она подарила ему собачку, а теперь, когда между ними все кончено, просит отдать ее назад. Или вообще ее собачка куда-то залезла, и только Алексей Александрович в силах ее спасти. А может, все куда прозаичнее и безо всяких глупых собачек, откуда-то взявшихся в моей голове. Инвесторша обанкротилась и теперь ищет работу водителем. А он из вежливости согласился посмотреть, как она водит, прежде чем ей отказать. Ну а что? Кто сказал, что в жизни нет места чудесам? Я бросилась к сумочке, развернув по пути стул, сдвинув стопку папок и опрокинув чашку кофе. Схватила телефон и... Увы, нет. Это был не Алексей Александрович. Это был Валера, свадебный ведущий из моего бывшего агентства. Я удивленно хмыкнула. Валера был у нас первым красавцем и разбивателем сердец. Все считали своим долгом строить ему глазки и томно вздыхать в его присутствии. На меня он, кажется, вовсе не обращал никакого внимания. Периодически заходил поинтересоваться, что с заказами и какие новости, ну и все на этом. «Динка, это что еще за дела? Я, значит, возвращаюсь в офис, прихожу в приемную, а тебя нет. На твоем месте сидит какая-то самозванка. Сказали, ты уволилась. Что случилось? Наш старый клоун тебя совсем доконал?» Я невольно улыбнулась. А ведь действительно, Владимир Сергеевич чем-то похож на клоуна. Ну и работка у него тоже подходящая. Что случилось? Я задумалась, представляя свой ответ. Понимаешь, Валера, из-за меня одного человека засунули в багажник, вывезли в лес. А потом он заставил меня отжиматься. Потом чуть не отдал толстопузому мэру взамен кобылы Светки. А теперь я его люблю и сижу, страдаю, потому что невеста увезла его в неизвестном направлении, а ее мастер красоты не выкрасил ей физиономию хной. А что, очень адекватная и правдивая версия моей истории. Но вряд ли стоит рассказывать ее Валере. Он, похоже, пока еще считает меня приличным человеком. «Да там, в общем...» Пробормотала я, лихорадочно соображая, что можно сказать такого, чтобы не выглядеть совсем уж глупо. Но Валера меня перебил. «Ты вообще где? В каком районе? Давай я заеду, мы поужинаем, и ты все расскажешь. Потому что не поверишь, мать, но ты уволилась невероятно вовремя. Ты мне позарез нужна».